Ричард Миддлтон «На Брайтон-Роуд». Перевод Ирина Костальская. Солнце медленно карабкалось по белым холмам, совершая мистический ритуал рассвета, и, наконец, осветило ослепительный заснеженный мир. Ночью стоял сильный мороз, и перепрыгивающие с места на место птицы не оставляли следов на серебристых дорожках. Видневшиеся вдалеке изгороди нарушали монотонную белизну, которая опустилась на многоцветную землю. Небо переливалось от оранжевого до темно-синего, от темно-синего до голубого, настолько светлого, что казалось, будто над головой вместо безграничного пространства натянута тонкая прозрачная пленка. По полям гулял холодный, молчаливый ветер, сдувая снежную пыль с деревьев, но едва касаясь островерхих изгородей. Как только солнце добралось до линии горизонта, оно быстрее покатилось вверх, а поднявшись в небо, протянуло горячие лучи к земле, которые смешались с пронизывающим ветром. По-видимому, именно это странное чередование тепла и холода и потревожило сон бродяги, который сначала никак не мог выбраться из-под снежного покрывала, как человек, запутавшийся в простынях, а потом сел с широко раскрытыми, недоуменными глазами. «Господи, мне показалось, будто я в постели», — сказал он себе, оглядывая пустынный пейзаж. Он потянулся и осторожно встал, стряхивая с себя снег. В эту минуту на него налетел ледяной ветер, и он понял, что спал в теплой постели. «Ну ладно. Чувствую я себя хорошо», – думал он. «Наверное, мне повезло, что я вообще проснулся. Или не повезло, просыпаться-то особенно незачем». Он поднял голову и увидел холмы, сверкающие на голубом фоне, словно Альпы на открытке. «Судя по всему, мне предстоит пройти еще 60 км или около того», – мрачно рассуждал он. «Бог знает, чем я занимался вчера. Шел, пока не свалился от усталости. И теперь я в 20 км от Брайтона. Черт побери этот снег. Черт побери Брайтон, черт побери все на свете!» Солнце карабкалось все выше и выше, и он, повернувшись спиной к холмам, зашагал по дороге. «И рад или огорчен, что владел мной всего лишь сон? Рад или огорчен? Рад или огорчен?» Его мысли ритмично выстраивались в такт шагам, и он даже не пытался найти ответ на свой вопрос. Слава богу, что он еще способен идти. Миновав три дорожных указателя, он нагнал парня, прикуривавшего сигарету. На нем не было пальто, и он казался до боли беззащитным. «Бродяжничаешь, папаша?» – хрипло спросил парень, когда он поравнялся с ним. «Да, вроде того», – ответил бродяга. «Ну, тогда я прогуляюсь немного с тобой, если ты пойдешь не очень быстро. В такое время дня идти одному довольно одиноко». Бродяга кивнул, и парнишка заковалил рядом. «Мне 18, – небрежно заметил он. «А ты, наверное, подумал, что я моложе». «Я бы сказал 15. «Я просчитался. 18 не стукнуло в прошлом августе. Бродяжничаю уже 6 лет. Я 5 раз убегал из дома, когда был маленьким. И каждый раз полиция возвращала меня обратно. Они хорошо со мной обходились, полицейские. Теперь у меня нет дома. И мне неоткуда убегать». «У меня тоже», – спокойно сказал бродяга. «Да, я вижу, что ты из себя представляешь». Тяжело дыша, проговорил парень. «Ты джентльмен, упавший на дно. Тебе тяжелее, чем мне». Бродяга бросил взгляд на прихрамывающую тщедушную фигурку и избавил шаг. «Я бродяжничаю не так долго, как ты», – признался он. «Это я вижу потому, как ты идешь. Ты еще не устал. Наверное, ждешь чего-нибудь впереди». Бродяга задумался. «Не знаю», – с горечью ответил он. «Я всегда чего-то жду». «Отвыкнешь со временем», – заметил парень. «В Лондоне теплее, но там труднее раздобыть еду. На самом деле там ничего хорошего нет». «Но все-таки есть шанс встретить человека, который поймет». «Деревенские жители лучше», – перебил его парень. «Прошлой ночью меня бесплатно пустили в коровник, и я спал вместе с коровами. А сегодня утром меня разбудил фермер, напоил чаем и дал монетку, потому что я маленький. Конечно, мне повезло, а в Лондоне суп на набережной по ночам и полицейские, которые гонят тебя отовсюду». «Прошлой ночью я свалился на обочине и заснул прямо там. Удивительно, что вообще не умер», – сказал бродяга. Парнишка окинул его внимательным взглядом. «Откуда ты знаешь, что не умер?» «Я этого не чувствую», – после паузы ответил бродяга. «Вот что я тебе скажу», – сиплым голосом произнес парень. «Таким людям, как мы, этого не избежать, если мы захотим. Вечно голодные, холодные, уставшие, как собаки, и все время в пути. И все же, если кто-то предложит мне уютный дом и хорошую работу, мне станет тошно. Я кажусь тебе сильным. Знаю, я слишком маленький для своего возраста. Но я шатаюсь уже 6 лет. И думаешь, я жив? Я утонул, купаясь в Маргейте. Меня убил цыган. Воткнул гвоздь прямо мне в голову. 2 раза я замерзал, как ты, прошлой ночью. И тем не менее я иду сейчас здесь. Иду в Лондон, чтобы снова уйти оттуда. Потому что ничего не могу с этим поделать. Жив. Говорю тебе, нам этого не избежать, если мы захотим». Парнишка замолчал, разразившись приступом кашля. И бродяга остановился, дожидаясь его. «Возьми пока мое пальто, парень», – предложил он. «У тебя ужасный кашель». «Иди к черту», – сердито отмахнулся парень, затягиваясь сигаретой. «Со мной все в порядке. Я говорил тебе о дороге. Ты еще не втянулся. Но скоро сам все поймешь. Мы все мертвы. Все, кто бродит по дорогам, мы все устали, но не можем с нее сойти. Летом вокруг такие приятные запахи, пыли и сена. А в жаркий день ветер нежно гладит тебя по лицу. Знаешь, как здорово проснуться ранним утром в сырой траве. Не знаю. Внезапно он покачнулся, и бродяга едва успел подхватить его. «Я болен», – прошептал парнишка. «Болен». Бродяга огляделся вокруг, но не заметил домов, куда можно было бы обратиться за помощью. Он стоял посреди дороги, поддерживая парня, и с сомнением смотрел по сторонам. Вдруг вдалеке мелькнули фары, и вскоре к ним подкатила машина. «Что случилось?» – спокойно спросил водитель, останавливая автомобиль. «Я врач». Он внимательно осмотрел парня и послушал его затрудненное дыхание. «Пневмония». Поставил диагноз он. «Я подвезу его до больницы. И вас тоже, если хотите». Бродяга подумал о работном доме и покачал головой. «Я лучше пойду пешком», – отказался он. Парень слегка поморщился, когда они усаживали его в машину. «Я встречу тебя с Ригитом», – пробормотал он. «Вот увидишь». И машина скрылась из вида. Все утро бродяга шлепал по тающему снегу, а днем попросил хлеба у дверей коттеджа и съел его в заброшенном коровнике. Там было тепло, и насытившись, он заснул в стогу сена. Когда он проснулся, уже стемнело, и он снова поплелся по снежной слякоти. Через 3 километра после Ригейта из темноты возникла хрупкая фигурка. «Бродяжничаешь, папаша?» – произнес хриплый голос. «Тогда я прогуляюсь с тобой немного. Если ты пойдешь не очень быстро. В такое время дня идти одному довольно одиноко». «Но как же пневмония?» – ошеломленно воскликнул бродяга. «Сегодня утром я умер в Кроуле», – ответил парень.